Глава 21. Визит в Эдем. Должен пояснить, что я никогда не был склонен к вере в загробную жизнь, бессмертие души и тому подобную религиозно-мистическую мишуру. Однако мой собственный опыт заставил меня задуматься о том, что наши представления о мироздании весьма наивны и вряд ли могут быть постигнуты с помощью такого примитивного инструмента, как человеческий интеллект. Это был царский подарок судьбы. За несколько секунд, предшествующих моей гибели, я успел подготовиться и почти спокойно принять ее. Я видел свою стремительно приближающуюся смерть в образе американской торпеды, сброшенной амфибией Каталиной. Американка врезалась в борт лодки прямо под ложечку, почти посередине, в район боевой рубки, так что чудовищная сила взрыв 100 с лишним килограмм тротила произошел практически под моими ногами. Грех жаловаться, ведь моя последняя секунда на этом свете была как молния, яркой и грозной. Краткий миг всепроникающего света, стремительный полет в никуда, растерянность, страх. И вдруг, словно омывающая душу теплыми волнами, умиротворяющее, счастливое, как в младенчестве, состояние. Покой. Открыв глаза, я понял, что лежу на согретом ласковым солнцем зеленом травянистом склоне. Я обрадовался своему пробуждению, потому что за время сна успел соскучиться по этому миру. Я спал почти 30 земных лет и видел сон, называвшийся жизнью, очень реалистичный, наполненный неисчислимыми подробностями и мелкими деталями, множеством сильных чувств и ярких эмоций, долгий-долгий сон. И вот я проснулся, хотя все те люди, что остались в том моем сне, решили, что я умер. Такие мысли, чувства посетили меня в первое после пробуждения мгновение. Я присел на траве и огляделся. Вот он мой мир, наполненный настоящими красками и запахами, ласкающим кожу живым и уверен мыслящим, как разумное и доброе существо воздухом. Я испытал радость от пробуждения, и в ответ, словно кто-то провел по моей щеке нежной, теплой ладонью. Живое мыслящее была трава, насыщенная изумрудного цвета. Она жила какой-то своей жизнью, общаясь с мудрой кормилицей землей, на которой росла, и немного легкомысленным и смешливым, вечно молодым воздухом, которым дышала. Яркая зеленая трава подсвечивалась изнутри светлым, янтарного оттенка, питающим ее соком. Таким же был ее запах, резко горьковатый и смоленистый. От самой земли исходил схожий, но более насыщенный темным, мягким медовым янтарем светоаромат. Свои обычные отцветы источало все, что меня окружало, и даже я сам. Я взглянул на свои руки. Они светились мягкой, едва видимой мерцающей аурой, с неуловимыми, словно солнечные отблески на воде, цветными бликами. Солнечный, яркий, но не слепящий диск закрыла чья-то тень. Я поднял глаза и увидел человека. «Ну, привет, дружище!» — прозвучал знакомый голос. «Макс, старый котище!» — обрадовался я и вскочил на ноги, стряхивая с себя чары окружающего меня рая. «Ты-то здесь как? Ты что, тоже?» — хотел продолжить я и осекся. «Да, Отто, представь себе!» — ответил Макс со знакомой усмешкой и обнял меня. «Выражаясь твоим языком, проснулся раньше тебя. Давай присядем на травку, нам ведь есть о чем посудачить». «Что-то не слышно от тебя, твоего привычного матерка», — решил подколоть я старого друга. «Что, строгие воспитатели не разрешают материться в Эдеме?» «Нет, Отто. Просто во многих старых привычках здесь нет нужды», — отвечал Макс Перенье, мой старый друг и однокашник. «А ты хорошо держишься». «Многих, вновь пробудившихся, приходится приводить в себя долгой доброй беседой с привлечением родных и любимых». Последнее замечание Макса заставило меня вздрогнуть. и моя реакция не укрылась от его внимания. «Да, Отто», — сказал он, — «твоя жена Вера, конечно же, здесь. Она ждет тебя. И ваша маленькая дочь тоже. Несправедливость, боль и горе, постигшие тебя в последней жизни, были необходимыми и обычными вещами для той части Вселенной, где нам с тобой до недавнего времени пришлось обретаться. Здесь же место покоя, где все обретают утраченное». «Ага, значит, я попал в дом отдыха для сметенных душ», — попытался пошутить я, с трудом шевеля языком в пересохшем от волнения рту. «Пожалуй, это близко к истине», — согласился Макс. «Человек, его бессмертная суть, воспринимает справедливость как важнейшую составляющую всемирной гармонии». «Помнишь, кот?» — перебил я старого друга. «Как в 34-м в Гамбурге нас с тобой крепко потрепали в пивной подгулявшие докеры. Это было несправедливо. Если я встречу здесь кого-то из них, я смогу вернуть ему старый должок, чтобы восстановить всемирную гармонию». «Ты не встретишь здесь никого, кто не важен для твоей души», — ответил Макс. «Не то это место». «Ты говоришь, словно записной библейский апостол», — заметил я. «Куда подевался всеобщий прежний любимец, озорной котяра Максимилиан Перенье?» «Да уж, тут ты прав», — засмеялся Макс. «Многие говорят, что я часто впадаю в излишний пафос. Наверное, компенсирую свое чувство вины за прежнее пристрастие к ругани и богохульствам. Я выглядел примерно так». Макс поднялся на ноги, сутулился, и вдруг его брюки и белая сорочка превратились в морскую форму черного сукна, а на голове оказалась лихо заломленная назад мягкая командирская фуражка. Чисто выбритое лицо приобрело брезгливо-циничное выражение. Его обметала темная щетина, а под правой скулой образовалась свежая ссадина. Макс плюнул себе под ноги и растер плевок носком ботинка. Он взглянул на мою вытянувшуюся физиономию и, вновь рассмеявшись, добавил: «Думаю, сейчас мне больше подошел бы вот такой облик». Он принял величественную позу римского сенатора, говорящего речь, и оказался облачен в белоснежный хитон с золотым кантом по краям. На голове Макса, словно у Юлия Цезаря, засеребрился великолепный лавровый венец. Мой друг взглянул на меня и понял, что не развеселил старого приятеля, скорее озадачил. «Извини, Отто», — смущенно сказал он, — «я заигрался. Просто был очень рад повидать тебя». «Как ты погиб? Когда?» — решился задать Перене тяжелый, на мой взгляд, вопрос. «Проходил по делу Штауфенберга, и когда за мной пришли, прикончил троих из гестапо. Последнюю пулю себе», — ответил посуровевший лицом Максимилиан. «Ты знаешь, я был немало удивлен, когда встретил здесь одного из тех парней, которых пристрелил тогда. Мальчишка, практикант. В гестапо меньше недели. Семья погибла летом 43-го во время американской бомбардировки Гамбурга». «Да ведь и мы с тобой, два корветен-капитана, немало народу утопили в морях-океанах», — заметил я. «За что же нас счастьем дарить? Утешать да успокаивать? Да и вообще, что-то я не припомню, чтобы мы с тобой особо верили в доброго боженьку». «Сам удивляюсь, и как мы с тобой могли не верить в Бога, когда вокруг было столько сатаны?» — задумчиво покачал головой Перенье. «Я об этом не раз думал, умных людей спрашивал. Так вот, они говорят, что всему свое время. Мол, поживешь здесь, осмотришься, почувствуешь, да повидаешь разное, вот и поймешь многое». «Слушай, Макс, когда я увижу Веру с дочерью? Она ведь ждет, ты сказал», — решился я, наконец напомнить другу о главном. «Прости, Отто. Ты их еще увидишь, обязательно. Но сейчас ты должен вернуться. Это важно для тебя, для вас там, да и для нас здесь тоже». Примечание. Дело Штауфенберга. Заговор 20 июля. Или заговор генералов с целью убийства Гитлера и свержения нацистского правительства. 20 июля 1944 года полковник Клаус фон Штауфенберг совершил неудачное покушение на жизнь Гитлера. Заговор провалился. Было казнено около 5000 офицеров и чиновников высшего и среднего звена, замешанных в заговоре.